Глава 39. Ночной разговор. У Вари сердце ушло в пятки. Сразу вспомнилось, что это лучшие ищейки свободных земель Пяти Королевств. И однажды они уже шли по ее следу, когда преследовали Нииру. Но тогда их нанимала семья Вари. Зачем они здесь? Кого ищут? Или это всего лишь простое совпадение? И почему Лана мне о них сказала? Варя очень хорошо помнила каждое сказанное Ниирой слово в тот злополучный вечер на кухне, но вся информация настолько сильно перемешалась у нее в голове, что она сейчас никак не могла вспомнить, кто они для нее, враги или друзья. Когда-то эти охотники не были ее врагами, а сейчас... Вот интересно, как сложилась бы моя жизнь, если бы они тогда все же догнали повитуху? Осторожно бросила взгляд в их сторону. Мужчины продолжали стоять во дворе и не заходили в гостиницу. А еще они смотрели на нее. Варя сразу вспомнила, что на ней нет защитного плаща. Зябко повела плечами, как бы стряхивая с себя чужой взгляд. Что теперь думать о том, как оно было бы? Я уже в этом мире. И меня от моей семьи отделяет совсем немного. Варя тепло попрощалась с семьей кузнеца. Потихоньку, пока не видели Ройк и Ленира, сунула в карман платья девочки горсть драгоценных камней из своего кошеля. Заговорщицки приложила палец к губам, когда Лана вдруг совсем не детским взглядом посмотрела ей в лицо. «Вам они пригодятся», — прошептала Варя. «Только прошу, сразу не показывай родителям». После того, как все разошлись со двора, наемники отправились в гостиницу. Варя поплелась за ними следом. Поднялась на второй этаж. В коридоре царил полумрак. На стене горел всего один светильник, и он едва мерцал. Яркий свет шел из приоткрытой двери комнаты, расположенной напротив Вариной. Она уже взялась за ручку своей двери, когда ее словно позвали. Варя на цыпочках подошла к соседней комнате и заглянула внутрь. Возле стола стоял Киран. Он был по пояс раздет и пытался сам себя перевязать. А на полу возле его ног валялись окровавленные лоскуты ткани. Варя отчетливо увидела на его спине и другие шрамы, два старых в области поясницы и один жуткого вида на левом боку, будто кто-то зубами пытался отхватить кусок от его тела. Когда она вытаскивала из его лопатки наконечник стрелы, почему-то совсем не обратила на них внимания. «А я вообще была в состоянии хоть что-то запомнить?» Киран в очередной раз попытался перевязать себя, но кусок ткани благополучно съехал на талию, и вдруг мужчина замер. «Может, тогда поможешь?» — тихо попросил он, в принципе, ни на что не надеясь. Варя с интересом оглядела комнату, и тут до нее наконец дошло, что обращаются-то к ней. Она почувствовала, как вспыхнуло до корней волос. Еще бы! Практически застукали за подглядыванием. Мелькнула мысль. Сбежать и ни в чем не сознаваться. А если вдруг припрут к стенке, сказать, что это была не она? Но Киран словно разгадал ее намерение, кивнул и со злостью запустил куски перевязочного материала на стоящую рядом кровать. Это все и решило. Варя толкнула дверь и прошла в комнату. Молча подняла тканевую полоску и уверенно начала скатывать ее в рулон, чтобы удобнее было накладывать повязку. «Прости», — тихо произнесла она, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Я не хотела подглядывать». «Знаю», — на выдохе произнес Киран, замирая в ожидании, когда она подойдет к нему ближе. «Я рад твоей помощи». Когда пальцы девушки коснулись его кожи, он вздрогнул, хотя все это время ждал этого. Проклиная все на свете, с силой стиснул зубы и закрыл глаза. «Тебе больно?» Варя с тревогой посмотрела ему в лицо. И это было ошибкой. Ведьмак открыл глаза и уставился на нее таким взглядом, будто хотел пришибить ее на месте. «Вот только за что?» «Я постараюсь, осторожно!» Виновато прошептала она, подходя еще ближе и заводя вторую руку ему за спину, чтобы перехватить рулон. И каждый раз, когда она это проделывала, ощущала его жаркое дыхание на своей щеке. Ее сердце так громко стучало, что она начала опасаться, как бы ведьмак не услышал этот стук. Но, приблизившись в очередной раз к нему, она вдруг поняла, что это не ее сердце так сильно грохочет, а его. Во рту пересохло. Закончив перевязку, она вздохнула. Теперь предстояло самое сложное – оторваться от него. Но она продолжала стоять рядом, завороженно наблюдая за вздымавшейся грудью мужчины. Киран знал, что она сейчас чувствует, то же самое испытывал и он. И это было выше его сил. Боги! Как же нестерпимо ему хотелось обнять ее! Но чем тогда он будет лучше других? Варя протянула руку и в нерешительности застыла. Желание коснуться его пронзило ее с головы до кончиков пальцев ног. И куда только делся страх перед грозными ведьмаками и та осторожность, о которой ей говорила Нира. Но она почему-то знала, что этот мужчина никогда не причинит ей зла, по крайней мере, умышленно. Осторожно провела пальцами по белесой полосе на груди. Дотронулась до шрама на боку. Смело подняла голову и встретилась взглядом с Кираном. И то, что она там увидела, в одно мгновение рассеяло остатки ее сдержанности. «Совсем ты себя не бережешь», — с упреком в голосе произнесла она, глядя ему в лицо. «Неужели тебе настолько недорога твоя жизнь?» «Бывают такие моменты, когда ты об этом просто не задумываешься», — тихо ответил Киран. Они всего лишь мгновение смотрели друг другу в глаза. Первой опомнилась Варя. Она кивнула каким-то своим мыслям, не произнося ни слова, развернулась и побрела к выходу, но не успела далеко уйти. Киран схватил девушку за руку и осторожно потянул к себе. И как только она оказалась достаточно близко, его вторая рука обхватила ее талию. Нет, это не было сделано с силой. Он все еще давал ей возможность уйти или остановить его. Но Варя этого не хотела. Он это понял по ее глазам. Его взгляд блуждал по лицу девушки, страстной, ждущей. Киран наклонился к ней и поцеловал в щеку. Варя чуть не застонала от разочарования. Захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым. Она ведь в предвкушении даже глаза закрыла. И губы подставила для поцелуя. Сердито посмотрела на ведьмака, который чему-то лукаво улыбался. И как это понимать? Варе даже стало обидно. «Первый раз я сама захотела, чтобы меня поцеловали. А меня по-дружески чмокнули в щечку». Набрала побольше воздуха в легкие и только открыла рот, чтобы высказать ему все, что думает. Как он притянул ее к себе и коснулся приоткрытых губ горячими губами. Варя почувствовала, что ее ноги оторвались от пола. Киран просто приподнял ее и удерживал на весу. И почему-то вдруг погас светильник в комнате, а луна стыдливо спряталась в облаках. «Так даже лучше», — подумала Варя, обвела руками его шею и поцеловала в ответ. Как долго длился этот поцелуй? Мгновение? Вечность? Им показалось, что время на миг остановилось. Не было ничего. Ни тайн, ни опасностей, ни трудностей, ни затянувшейся дороги в долину волшебниц. Только они вдвоем в этом бесконечном мире. и вдруг в комнате стало нестерпимо светло. Киран открыл глаза и застыл, изумленно разглядывая Варю. Девушка, которую он обнимал, вся светилась изнутри, обволакивая и его теплым светом, а ее украшение, которое она постоянно носила на шее, пульсировало синим. «Ну и зачем ты включил свет?» – недовольно проворчала Варя, открывая глаза, в которых застыло расплавленное золото. «Светлячок!» – с нежностью в голосе произнес Киран. «Это не я включил свет, это ты вся светишься изнутри, Варя!» Тихо назвал он ее имя. Ему вдруг открылась истина. «Ты ведь волшебница, да?» И стоило ему это произнести, как свет тут же исчез, и комната снова погрузилась в темноту. «Глупости! Никакая я не волшебница!» Варя недовольно помотала ногами в воздухе. «Поставь меня на пол, я спать пойду». «Ну вот почему надо было все испортить?» Киран опустил ее на пол, но своих объятий не разомкнул, наклонился и прошептал на ухо. «Спасибо!» И только после этого отпустил. Варя кивнула и бросилась к себе, влетела в комнату и тут же задвинула засов, потому что слышала: Киран идет за ней. Приложила ладони к пылающим щекам и уткнулась лбом в дверь. «Варя!» Тихо позвали с той стороны. «Давай поговорим». «Позорница! Тебя парень поцеловал, а ты как новогодняя елка вспыхнула!» Обернулась и в ужасе застыла. В дальнем углу, возле открытого окна, стояла темная фигура. Варя дрожащими руками вцепилась в засов, готовая в любой момент позвать на помощь. Но следующие слова остановили ее. «Я бы на твоем месте этого не делал». И от этого голоса стыла кровь в жилах. Волосы поднимались дыбом. Голос шел отовсюду и ниоткуда. И тут она поняла. Голос звучит у нее в голове. В комнате вдруг стало намного холоднее. «Варя Судьбина, нам нужно поговорить». «Пожалуйста, открой дверь», — ласково попросили из коридора. «Отправь его», — приказал таинственный незнакомец. «Почему я должна это делать?» Варя все еще пребывала в сомнении. «Его я знаю», — она попыталась рассмотреть ночного гостя. «А вас нет». «Я тот, кто разговаривал с Нирой перед смертью. И я тот, кто удерживал ее астральное тело, чтобы она успела предупредить тебя об опасности. На тот момент ты не могла меня слышать. Тебе нужно было обязательно вернуться, чтобы твоя магия раскрылась». Как только незнакомец произнес это, Варя перестала колебаться. Она теперь знала, кто перед ней стоит. Посланник. Собственной персоной. «Киран, я уже ложусь, я устала», — твердо проговорила она, продолжая с опаской следить за перемещениями ночного гостя. «Давай завтра поговорим». «Хорошо», — произнесли из-за двери, и в голосе явно слышалось разочарование. Варя прошла к кровати, присела на край и решительно уставилась в темный угол. «Я вас слушаю». «Я здесь для того, чтобы предупредить тебя об опасности». Тень переместилась из угла к столу. «Ага! Я в опасности с того самого момента, как ступила на эту землю». Как Варя ни старалась, у нее не получилось скрыть сарказм. Она-то думала, что новости действительно будут стоящими. А то, что незнакомец ей сообщил, и так было известно. «При этом я не могу понять, кто и зачем создает все эти трудности для нашего обоза». «Целей много. Но самое важное – ты. Ты не должна добраться до своей семьи». «Значит, причина всех этих бед все же я». Варя и раньше подозревала это, но теперь просто утвердилась в своих догадках. Но почему?» — со злостью произнесла она, поднимаясь с кровати. «Неужели я такое чудовище? Тогда зачем вы меня вернули обратно? Ответьте! Что должно случиться? Что я натворю?» «Я не могу этого сказать», — произнес ночной гость, перемещаясь к открытому окну и застывая там тенью. «Но хочу, чтобы ты знала, никакое ты не чудовище. Дело в том, что никто не в состоянии остановить снежный ком, пущенный с горы с определенной целью. То, что должно случиться, обязательно случится, несмотря на любые попытки предотвратить это. Здесь нет сомнений. Но будущее многогранно, поэтому развитие этих заведомо известных событий может пойти разными путями. И как ни удивительно, этот путь будет зависеть от твоего решения. Я понимаю, для тебя сейчас все сказанное мной пустые слова. Но поверь, однажды тебе придется сделать очень серьезный выбор. А может и не однажды». Варя сидела, боясь пошевелиться. В голове роились мысли одна страшнее другой. «Я что, кого-нибудь убью?» Дрожащим от волнения голосом поинтересовалась она, не зная, что и думать. «Есть вещи похуже смерти». Незнакомец повернулся к ней лицом и уставился своим жутким взором. Хоть в комнате и царил полумрак, а единственным источником света были факелы во дворе, но почему-то Варя точно знала, что немногие смогли бы выдержать взгляд привратника врат Междумирья. «Что же может быть хуже смерти?» Она подняла голову и смело посмотрела на тьму, стоящую напротив нее. «И этого я не могу сказать», — прошелестел голос ей в ответ. «Как же все сложно! Тут могу сказать, тут не могу!» Варя прошла к столу и зажгла светильник. Обернулась и посмотрела на фигуру, с ног до головы закутанную в черный плащ. «Зачем вы пришли на самом деле?» «Я же сказал, предупредить об опасности». «О какой именно опасности идет речь?» «Охотники». «Так вроде они вполне спокойно отреагировали на меня». «Это потому, что пока не знают, что ты именно та девушка, которую они упустили на кладбище в том мире, откуда ты пришла». «Глупости! Это точно не они, я видела их». Перед внутренним взором отчетливо всплыл тот вечер. Между могилами от нового кладбища в ее сторону неслись серые тени. «Живые существа из плоти и крови не могут так молниеносно перемещаться». «Все правильно. То, что ты тогда видела, это были их тени. Только охотники способны на такое. Но в тот раз они тебя упустили, а сейчас они знают, что тебя нужно искать по темному следу». «Какой еще темный след?» Варя испугалась. «Который протянулся за тобой из того мира», — незнакомец решил пояснить. «Вспомни, что случилось в тот вечер до твоего перехода в наш мир». «Горе-сатанисты хотели принести меня в жертву. Кажется, даже провели ритуал, но я точно не уверена, потому что какое-то время была без сознания», — взволнованно произнесла Варя, а про себя подумала. «Вот же интересно получается. Я в этом мире всего неделю, может, чуть больше. А такое ощущение, что всегда жила здесь. Почему-то именно та жизнь сейчас казалась ненастоящей и призрачной. Но я думала, что все это не по-настоящему». «Людям свойственно преуменьшать значение слов. Пусть в вашем мире и не существует магии в том виде, в каком она есть здесь. Зато там есть другие древние могущественные силы, которые откликаются на слова, произнесенные в определенном порядке». «Это что же получается? За мной тянется след с самого жертвоприношения?» Варе поплохело от одной только этой мысли. И что мне теперь делать, как быть?» «Так и есть. Ты должна была стать жертвой, но не стала. Такое обычно накладывает отпечаток. Но волноваться не о чем. Как только твоя магия полностью наберет силу, ты снимешь с себя сдерживающий амулет». Незнакомец указал пальцем на украшение на ее шее. «И этот темный след оборвется. А твоя серебряная нить сразу же начнет сплетаться в кружево жизни в этом мире. Желательно, чтобы это произошло, когда ты будешь в долине волшебниц. В тот момент тебя сразу все увидят». Варя представила белый лист, на котором вдруг начнет писаться ее история, и кто-то сможет это прочитать. «И пусть это будет моя мать», — тут же подумала она. «Что я должна делать? Как мне поступить? Мне нужно уйти из обоза? Может, прямо сейчас уехать из гостиницы?» «Нет, ни в коем случае. Просто постарайся больше не вмешиваться ни в чью судьбу. Иначе Мэйира найдет тебя. Это будет уже несложно». «Вот сейчас я вообще ничего не поняла». Варя ошеломленно посмотрела на посланника. «Разве?» — голос незнакомца прозвучал вкрадчиво. «А кто спас оборотня, который должен был умереть? Вытащил ребенка из реки, вылечил руку кузнеца, вернул из-за грани пекаря. А ведьмак?» Варя не хотела верить в то, что говорил посланник, но в глубине души понимала, что именно она вмешалась в судьбы названных людей и изменила их дальнейшую жизнь. «А что, ведьмак?» «Ты уже дважды помогла ему, а ведь он не должен был вернуться из этого похода. Впрочем, это еще вполне может случиться». Ночной гость замолчал, понимая, что только что сказал лишнее. Как же ей хотелось возразить, что все это не она, что это не какая-то там магия, а элементарные вещи, которые случаются в жизни, что все происходящее всего лишь стечение обстоятельств. Но последние слова посланника заставили ее замереть. «Что вы сейчас сказали? Киран погибнет?» Ей показалось, что сердце пропустило удар, а потом помчалось вскачь, как сумасшедшая. «Как же так? Из-за меня? Я буду в этом виновата?» Она сама не заметила, как сорвалась на крик. «Я этого не говорил». «Нет, сказали», — твердо заявила Варя. «Я хочу знать, что должно случиться с Кираном». «Я не могу этого сказать, пойми. Я очень многого не могу тебе сказать. Главное, я тебя предупредил. Не смей больше вмешиваться в чужие судьбы людей и нелюдей. Иначе тебя обнаружат». Его тень вдруг начала таять. «Постой, подожди!» – закричала Варя, бросаясь к тому месту, где стоял гость. «Вот же ж гад!» – в сердцах выругалась она, пытаясь ухватить пустоту перед собой. «Взял и исчез!» Она прошла к кровати и легла, не раздеваясь. Нужно было все хорошо обдумать, а до утра оставалось не так уж и много времени.